Глава 9. Лишака мало поймать. Сначала он почувствовал... В том-то и дело, что не почувствовал рук. Какое-то тупое онемение и больше ничего. Потом занемевшее тело. Но оно-то как раз болело, что радовало куда больше, чем ситуация с руками. И лишь под конец проступила тянущая головная боль. Очень похожа на тяжкое похмелье. Вот только он уже успел позабыть, когда в последний раз пил допьяно. А уж до поросячьего визга так и подавно. Так что не с чего было так раскалываться многострадальной головушке. Ну, допустим, он не припомнит ничего такого, что могло бы послужить причиной подобного состояния его тела. Но факт остается фактом. Оно было далеким от благостного. Значит, что-то такое эдакое все же имело место быть. Наконец он открыл глаза. Ага, было непонятно, стало куда запутанней. Он даже поначалу не поверил в реальность происходящего, но видение мрачного подземелья не желало никуда исчезать. Все именно так. Он находился в каком-то сыром каземате со склизлыми стенами и небольшим оконцем где-то под потолком. Вонь стоит такая, что не приведи Господи. Впрочем, это наименьшее из неприятностей. Куда интересней то, что он в одних исподних портках, да еще и висит на руках, закованных в кандалы. Ага, похоже, ноги вполне достают до пола. Просто колени подогнулись под бесчувственным телом. Нечленораздельно выдавил он из себя, попытавшись встать на ноги и не преуспев в этом. «Ты гля, Тимоха очнулся!» — послышался до боли знакомый голос десятника. «Клим, ты!» — наконец сумел выговорить парень. «Я Тимоха. Кому же еще-то быть? Ты на ноги вставай, больно долго на руках висишь, кровь застыла». «Ага, я сейчас». Попытался встать, не получилось. Потом еще разок... Порядок, вроде бы стоит. Ага, надо же желудок вывернуть, а то как же. Непорядок, водится в брюхе всякая муть, понимаешь. И вообще, мало тут вони добавить надо. Ох, мамочка родная. Ну, хоть полегчало, и голова малость начала соображать. Ну и говорить получается получше. Клим, а что это было? «Что-что? Потравили нас!» — крякнув, ответил десятник. «Сначала караульных в доме, а потом и остальной взвод. Всех, никого не пропустили. Надо было своими продуктами пользоваться. Ну да все мы крепки задним умом». «Да что же получается? Кляйн этот клятый нас и потравил?» «Но, слава тебе, Господи, сообразил. Так ты той травленной каши еще и больше иных съел». А сложением пожиже нас будешь. Вот и проспал дольше всех. Думали, уж и не проснешься. Ага, проснулся. И плохо ли хорошо, но стоит на своих ногах. Но, кажется, лучше бы ему все же не приходить в себя. Руки, конечно, все так же задраны вверх, но теперь он на них не висит, и они согнуты в локтях. А еще, если вытянуть вверх одну из рук, то, пропустив через кольцо не очень длинную цепь, вторую можно опустить пониже, до уровня плеча. Словом, хорошо, плохо, но кровь побежала по жилам, доставляя нестерпимую боль. Тимофей часто задышал, брызжа слюной и не в состоянии сосредоточиться ни на чем ином, кроме собственных страданий. Но это пока были только цветочки. «Тимоха, ты фокус свой с пальцем помнишь?» — вновь позвал Клим. В ответ парень только согласно кивнул, бросив на товарища взгляд полный вселенской тоски. «Его ведь и так корячит, а тут...» Внимание большого пальца из сустава — процедура и без того болезненная, А если это наложить на уже одолевавшую его боль, то и вовсе получится пытка, но... Хрясь! Сдерживая болезненный крик, простонал или скорее прохрипел он. Левая рука потянулась сквозь кольцо кандалов. Не обошлось без содранной кожи, но еще немного страданий, и он упал на каменный пол, присыпанный прелой и грязной соломой. Зато теперь руки опустились вниз, и кровь заструилась быстрее, многократно усиливая неприятные ощущения. Но товарищи восприняли эти его мучения возбужденным шепотком. «А то! Это же единственная их реальная возможность на спасение!» Кривясь от боли, вставил на место палец, едва не огласив каземат отборной площадной бранью. И у него бы получилось. Рулады выводил, что твой соловушка. Но только шумно и часто задышал сквозь сжатые зубы. «Ты как, паря?» — заботливо спросил десятник. «Нормально, все нормально», — оглядывая остальных товарищей, заверил Тимофей. Вместе с сержантом их 31 человек. В каземате находилось только 16, прикованных к вбитым в стену большим кольцам. И где остальные? Места вдоль стен еще предостаточно, так что вопрос вполне резонный. «Сержанта как старшего пытали», — начал пояснять Клим. «Потом мы остальных забрали и казнили на площади перед горожанами, чтобы дух им, значит, поднять». Боярин сходу начал бомбардировку и попытался штурмовать, но ничего-то у него не вышло. Вот и устроил комендант представление. Нас оставили на закуску. «Боярин штурм учинил и город бомбил». «Бомбил, а то как же». «Ничего не слышал», — тряхнув головой, сокрушенно произнес Тимофей. «Ну так ясное дело, не слышал». Пусть и в цепях, но вполне себе авторитетно заявил Клим. «Сейчас-то как?» «Вроде более или менее оклемался». «Вот и ладно. Выниматься отсюда надо, Тимоха. Как, не знаю, но надо». «Понятно, что надо. И понятно, что действовать нужно ему одному. Во всяком случае, пока. Но хоть придумать-то могли бы и все вместе. Так нет же». Клим сразу обозначил, мол, «ничего не знаю, сам решай». Поднялся Тимофей на ноги и подобрал цепь кандалов. С левой-то руки, заплатив болью, снять получилось, а вот с правой такой номер уже не пройдет. Придется пока походить с украшением. Пленники закованы, да еще развешаны по стенам. Ну ладно, расставлены, но разница невелика. Полное изуверство так тосковывать. Или это особая честь лешакам? А что, очень даже может быть. Чей они не в чистом поле собирались биться со шведом, а со спины резать. Ну и ляд с ними, не до того сейчас. Непонятно, какого тогда рожна запирать входную дверь. Не выбей однажды Тимофей себе на тренировке палец, и шансов высвободиться никаких. Как, впрочем, и сейчас никакой возможности снять оковы с товарищей. Тут нужны как минимум молоток и зубило, чтобы срубить заклепки. Но здешние тюремщики придерживаются простого правила. Коль скоро есть в каземате дверь, то она непременно должна быть заперта. Да, даже будь здесь набор отмычек, ничего-то у него не получилось бы. Нет, тут замочная скважина. Дверь открывается наружу, и в коридоре имеется засов, входящий в каменную стену. Ну и там уж наверняка какое-нибудь навесное чудо. И, пожалуй, не такое уж большое. Просто незачем. Изнутри к нему все одно не подступиться. «Ждать надо», — вздохнул Тимофей. «Может, еду принесут». «А может, шумнуть?» — предложил другой лешак. «На шум пожалуют несколько человек. С парочкой я еще туда-сюда как-нибудь управлюсь. А как больше, так могу и не сдюжить». «Докладывай, Александр», — потребовал Карпов. «Мы двигались к войску по воде на каное. В устье Эмбаха повстречали наш караван с припасами. Подсели. Верстах в 12 вверх по течению нарвались на засаду. Две галеры и до 3 рот пехоты на левом берегу. Вступили в бой. Крынкин отцепил пароход и, обойдя баржи, вновь взял их на буксир. Одну увел, У другой, на которой был я с десятком, буксировочный трос лопнул. Мы с парнями и двумя десятками солдат из охранной роты ушли на лодках к другому берегу. Боец мой, Дорохин Агап, что ранен был в живот, подорвал баржу и взявшую ее на абордаж галеру. Ну а там, пока суть до дела, мы воспользовались тем, что они порох к пушкам снесли. Пальнули зажигательные пули в бочонок на второй галере. Тоже пошла на дно. «Что за галеры?» – прервал доклад Редькина Карпов. «Пусть и были сведения относительно того, что шведы собираются строить в Дерпте озерную флотилию, в окрестностях города заложенных военных кораблей люди Карпова так и не обнаружили. Самое большое судно из имевшихся – «Баркас». Да и не верил Иван в строительство флотилии. А тут...» «Мы взяли пленника и все выяснили. Галеры армейского флота, что наших в море побили. Их 5 штук переправили посуху из залива озера. Невольников на борту нет, сплошь солдаты. Получается 2 полных пехотных полка. Им приказано перекрыть поставки по реке». «Понятно», – протянул Карпов, осознавая, что сбылись его худшие опасения. Но потом спохватился. «Погоди, 2 вы потопили. А где остальные 3? «Так там же, на реке. Они за поворотом стояли. 2 галерам рядом пройти еще ладно, а 3 из-за размаха весел уж тесно будет. Мы бы им гостинцы преподнесли, да бочонков с порохом на палубе не было». «Ничего, мы с ними еще посчитаемся». «Ну, что скажет на это штаб?» Иван обвел взглядом присутствующих. «Признаться, вопросов стало еще больше. А вот с ответами как-то не очень», – нахмурился командир 1-й бригады полковник Худоруков. «Ясно одно. Швед не просто готовит нам какую-то каверзу, а уже, считай, завел в ловушку. Но вот в какую и откуда именно ждать беды непонятно», – поддержал его полковник Протасов. Никто не обращал внимания на присутствующего тут же Лишака. Во-первых, он еще и не такие секреты знает. Во-вторых, сведения принес он. Такого же, чтобы сразу и обо всем рассказал, не бывает. Вдруг понадобится что-то уточнить, и что, опять за ним посылать да разыскивать? Пусть уж лучше уши греет. Решения тут пока никакого не принимается, а только идет обсуждение. «Лично я полагаю, что нам нужно сворачиваться и отходить. Понятно же, что творится какое-то непотребство», решил внести свою лепту Карпов-младший, командовавший артполком и вполне обоснованно присутствующий при совете. «Слать Острожскому курьера с вестями, сбивать на реке заслон, каковой нам на 1 зуб и уходить». «Вот так скоренько собрались и убрались во свояси?» – возмутился Протасов. «А ты предлагаешь ждать и выяснять, что нам еще приготовил швед? Ведь очевидно же, что пока мы все делаем именно так, как они того и хотели. И флотилия эта, которой не оказалось». «Флотилия, как видишь, есть», – не согласился Иван. «Есть. Да только корень у нее иной. Вот так поднапрягутся и перетащат еще 1-2 галер, а тогда уж армию прямиком к Пскову прибросить можно. Или к Замятлино, коль скоро Карлу так желанны тамошние секреты. И вообще, мне кажется, нас специально сюда выманили, чтобы ударить в спину». «Ты не кипятись, Дмитрий Архипович. Испей водицы и остынь малость», — рассудительным тоном обратился к брату Иван. «Манили нас сюда или нет, а пути иного все одно не предвидится. В Ливонии находится полевая армия Карла из 13 000 отборных солдат, а еще из 20 000 наемников. И вам, господа офицеры, о том ведомо, как и каждому из рядовых. 50 000 и флотилия, позволяющая переправить армию через озера прямиком к Пскову». Иван покачал головой, словно удивляясь, отчего он должен объяснять такие простые истины. Он был убежден в своей правоте, даже когда не обнаружил здесь военных кораблей. Впрочем, не особо на это и рассчитывая. Опять же, для переброски армии вполне можно использовать и купеческие суда, ну или вот переправить по суху морские галеры. «Насчет удара в спину. За Псков вы особо не переживаете», обращаясь сразу ко всем, начал пояснять он. «Путей дорог по псковской земле не так, чтобы много. Да на всех крепости стоят. Везде есть связь по гелиографу. Не пройдет и часу после того, как подступится враг, а в Пскове о том уже будут знать. Ну и в Замятлино, конечно. А там полковник Жабин». «С одним полковником против шведской армии?» — поднял бровь полковник Худоруков. «Не городи ерунду, Игорь Ефимович», — поморщился Иван. Во-первых, шведы в новгородских землях сейчас остались без лица начальствующего, и решение о наступлении взять на себя некому. Во-вторых, даже если они и решат наступать, выделить на это смогут не больше 10 тысяч, а скорее даже меньше. Пока будут ковырять крепость, подтянется Жабин с полком или княгиня с ополчением. Случись опоздать, места для запасных позиций подобраны заранее. Сплошь теснины в лесах и болотах, шведу не обломится. Где на это взять силы, никто спрашивать не стал. За минувший год население Псковской земли за счет беженцев увеличилось до 100 тысяч. Полки, отправившиеся с Карповым, практически сплошь состояли из молодежи. То есть обученное псковское ополчение по факту осталось дома. И даже было усилено новгородцами большим числом картечниц да полком Жабина. Пусть тот и уступит ушедшим в боевой подготовке, но точно сможет дать противнику достойный отпор. Отсюда шведу путь один, через пролив в Псковское озеро, между тем продолжал Иван. А там дежурят минеры и огнеметчики. Стоит появиться противнику, как в ход пойдут мины и греческий огонь. Проливом им не пройти в любом случае. Остается высадка на восточный берег Чудского озера и дальше по Сухопутью. А там, как я уже и говорил, теснины, переправы через реки. Словом, есть где сцепиться нашим малым силам с немалым числом ворога. Однако атака со стороны озера сейчас возможна лишь при одном условии, если Карл сумеет раскатать нас в Ливонии. Итак, господа офицеры, мы вернулись к тому, с чего начали. Так что же для нас тут приготовил король? И пока мы не получим на это ответ, дергаться не имеет смысла. Карпов, в который уже раз осуждающий посмотрел на Круглова, при этом начальнику службы безопасности только и оставалось, что легонько так вздохнуть, принимая справедливость упрека. «Может, хотя бы сведем дивизию в один кулак?» – предложил Худоруков. «И этого мы пока делать не будем, господин полковник», – отказался Иван. «Обложить одну берлогу куда проще, чем несколько. А вот артполк, Дмитрий Архипович, ты передислоцируй на позиции второго полка». «Ну что, Александр, как Дербт изнутри выглядит, не позабыл еще?» – вновь обратился Карпов к Редькину. «Не успел, боярин», – с готовностью ответил Лишак. «Было дело 3 года тому назад. Набедокурил его десяток в этом городе. Рванули 2 пороховых погреба, да еще и пленных купцов из неволи вынули. А посему город Редькин знал не по картам, а вживую». «А как насчет прогуляться за стены?» – поинтересовался Иван. «Мы всегда готовы». «Вот и ладушки. Готовь десяток. Ночью отправитесь». «Ты уж, Саша, постарайся доставить мне хоть какого завалящего офицера. На лейтенантишку вшивого согласен. За майора и вовсе в ноги поклонюсь». «Сделаем, боярин, даже не сомневайся», – бодро заверил десятник. «Ну, иди, готовься». Приготовиться, конечно, не помешает. Но, признаться, сейчас Александра куда больше занимало другое. Нужно было найти Дорохина-старшего и поведать об Агапе. А то как же? Оно ведь дело какое. Если сам голову не сложит, то, глядишь, еще и породнятся. Ну, это если Ольга не решит, что хватит с нее ожиданий. Ведь есть женихи, вьются вокруг. Правда, уже через год в Пскове женихов поубавится, а вот старых дев да вдов прибавится, как сейчас в тех же новгородских землях случилось. Навестив своих и велев готовиться к ночной вылазке, отправился к редуту, возводимому 3-м полком. Хоть бы с самим Дмитрием все было в порядке. Когда прибыл в расположение роты Лишаков, успел переговорить с дружком старинным Муромом, который командовал в их взводе 2-м десятком. Тот рассказал, что в штурме бастиона как раз участвовал батальон, где служит Дорохин. Лишаки 3 взводами должны были войти в пределы города за пехотой. Им предстояло вскрывать остальные бастионы, способные вести бой в полном окружении, и другие очаги сопротивления. Тактика, вполне оправдавшая себя при взятии Нарвы. «Здрав будь, Дмитрий!» – окликнул Александр парня, распекавшего подчиненных за ленность. «Саня!» – обрадовался Дорохин, тут же позабыв о провинившемся. «А где?» Едва начал и тут же осекся сержант, приметив одинокую фигуру десятника с мрачным выражением лица. «Прости, не уберег я братца твоего», — понурился Александр. «Вот значит как», — растерянно произнес Дмитрий. Он тяжело опустился на неошкуренное бревно. Тут о долговечности никто не заботился, поэтому и материал шел в работу сырой да скорой. Не успеть завестись жучкам и гнили не подступить. Главное, где можно быстрее поставить редут. «Когда?» — глухо спросил Дмитрий. «Сегодня утром», — глянув на закатное солнце, ответил Александр. «Как?» «Рассказал все в красках. Какая разница, что о противнике в тылу было велено не болтать? Десятник знал, кому и что можно говорить, а где попридержать язык. Дорохину довериться можно. Не болтает и не из трусливых. Этот панику по подразделениям не разнесет». Впрочем, на всякий случай Александр его все же упредил, чтоб помалкивал. «Погеройство выходит, братишка. Схоронить-то получилось. Ты ведь сказывал, вы своих не бросаете, даже павших». «Сказывал. Но там так рвануло, что и баржу, и галеру в щепки разнесло. Агап с собой, почитай, 500 шведов прихватил. Только и того, что отпеть». «Да, схожу к полковому попу. Он сегодня едва успевает отпевать православных», — скрипнул зубами Дмитрий. «Ты прости меня, Митрий, что братца твоего не уберег». «Тебе-то в чем виниться?» — отмахнулся парень. «Эван, нынче я своих солдат потерял. Вроде и учил исправно, и гонял нещадно, а пуля дура все равно нашла, кого пометить. Все, что мог, ты сделал, и выучил толком, и по-глупому не рисковал своими парнями. А уж как сложилось, так сложилось. Вечером поминать будем наших, и Агапа, стало быть. Придешь?» «Извини». «Вот оно как. Не успел вынуться и опять? Ну так служба у Люшаков такая. Нам и в мирное время покоя нет, а уж как война, так и вовсе впору за голову хвататься». «Ты это, береги себя, что ли? Хватит с Ольги слез и по братцу». «Не переживай, я шведу поперек глотки встану, с гарантией». «Ну тогда бывай». «До встречи, Митрий». Ну, наконец-то в коридоре послышались шаги. Похоже, все же надсмотрщики идут раздавать пищу. Ну, или то, что здесь таковой именовалось. Вот ни капли сомнений в отвратном вкусе местной баланды. Как и в том, что даже Тимоха с его голодным детством вряд ли на нее позарится. При мысли о еде желудок требовательно заурчал. Но все же не настолько, чтобы набрасываться на помой. А вот и желтоватый свет появился в зарешеченном дверном оконце. Судя по звукам, идут двое, и как бы не с двумя фонарями. Это хорошо. Все же шансов на то, что он не останется без освещения, побольше. Мало ли, как оно в драке может случиться. И если у них в камере, несмотря на долгие сумерки, уже темень такая, что вытянутую руку не увидишь, то в коридорах и говорить нечего. Но так и должно быть. Там ведь вообще никакого освещения. Горел вроде факел, но давно погас. Интересно, что это они так припозднились с раздачей еды? Шаги все ближе. Ага, света, кажется, прибавилось. И треск послышался. Ясно. В коридоре снова запалили факел. Дело хорошее. Теперь он без света не останется в любом случае. Правда, фонарь все же не помешает. Шагнул в сторону от двери, так, чтобы его не рассмотрели в оконце раньше времени. Лязг замка на засове. Тимофей сжался, как пружина, поудобнее перехватывая цепь кандалов, повисшую в его правой руке. «Ты куда, Дагер?» — донесся из-за двери голос, полный нескрываемого удивления. «Туда? Куда же еще-то?» «Ну и как, по-твоему, они будут есть? Забыл, как их приковали?» Тимоха невольно затаил дыхание, ощущая, как часто бьется сердце. Вот не приведи Господь, этот надзиратель согласится с напарником. Все, иди думай, как отсюда выбраться. Он, конечно, худо-бедно заточил о камни ушко наручного браслета и даже попытался поковырять дверь в районе засова, но эдак он до утра проводится. Дубовая дверь и не думала сдаваться. «Почему забыл? Помню!» — рассудительно ответил Даггер. «Ну так и пусть тебе висят!» «Да по мне, без разницы!» Но Ред сказал глянуть на того, что был без памяти, не окочурился ли. И если сдох, то вытащить на помойку. «А, ну тогда ладно!» — явно без энтузиазма произнес второй. Щелчок отмыкаемого замка. Лязг отодвигаемого засова. Парни вдоль стены замерли. Единственное, что они могут, это мысленно поддержать своего товарища. Пора. Оно, конечно, не с его массой выделывает такие фортели, но ведь расчет на внезапность. Если не сбить, то по меньшей мере ошарашить получится. Тимоха ударил в дверь плечом, навалившись всей своей невеликой массой. Хм, удачно так вышло. Или все же сказалось отчаяние? Створка засветила тучному шведу в лоб. Причем так хорошо, что тот повалился на каменный пол коридора, даже не охнув. Раздался звон разбитого фонаря, и находящаяся в нем свеча потухла. Едва вылетев из камеры, Тимофей тут же заметил и второго, стоящего рядом с чаном, наполненным какой-то бурдой. Шага три до него. Парень стремительно сократил дистанцию до двух. Одновременно с этим рука пошла в круговом замахе. Мелькнула мысль об удачно высоком потолке. Хрясь! Заточенная душка воткнулась в череп, наверняка добравшись до мозга. А даже если и нет, это не имеет никакого значения. Влажный хруст однозначно указывал на то, что кости черепа были попросту проломлены. Хе, и этот выронил фонарь. Пусть тот и не разбился, тем не менее погас. Зато факел в торце коридора продолжал гореть с характерным треском, капая горячей смолой. Вот ты, ладушки, света пока вполне хватает. Тимофей подхватил убитого и кряхтя поволок безвольное тело в камеру, из которой только что появился сам. Тяжелый зараза. Похоже, все положенное узникам съедают эти сволочи, а тех кормят, чем придется. Второй также оказался весьма тяжел. Правда, уже начал приходить в себя. Пришлось приласкать его по затылку, вложившись от души. Хе, управился с двух попыток. Сразу пробить этого бурова не получилось. Все же масса тела и, как следствие, крепость длани подкачали. Нет, если бы насмерть валить, то одно. А вот так дозированно, когда он еще очень даже может понадобиться... Теперь связать и в глотку запихать кусок, оторванный от его же рубахи. Связанный Даггер пришел в себя, когда Тимофей уже затащил в камеру ведро с помоями. Ну, мало ли кого принесет сюда. Пусть уж все выглядит пристойно. Заодно подобрал и оба фонаря, запалив от факела тот, что остался целым. Обыск трупа и пленника выявил наличие у обоих по небольшому ножу. Оружием это называть сложно, а вот как предмет быта вполне. Впрочем, смотря что с ним делать. К примеру, Тимофей вполне может использовать с толком и эти огрызки. Также нашлась связка ключей на небольшом железном кольце. «Даггер, дружище, ты жить хочешь?» Пусть и с акцентом, но вполне внятно спросил Тимофей. Ответом ему были энергичные кивки и громкое мычание. Ишаку даже пришлось приложить губам палец и шикнуть, мол, не шуми, и кивок в сторону трупа. Швед все понял мгновенно и тут же прекратил всяческие попытки что-либо предпринять. «Я сейчас выну у тебя изо рта тряпку. Попробуешь крикнуть — зарежу. Ты меня понял?» — приставив нож к горлу, произнес парень. Снова энергичный кивок и только сопение. Наверное, нос заложен. «Ну да это его проблемы. С трудом, но дышит. Значит, не задохнется. А это главное». Когда Тимофей выдернул кляп, Даггер невольно простонал и тут же осекся, бросив испуганный взгляд на Лишака. Тот только благосклонно хмыкнул. «Мол, все, ты делаешь правильно. Продолжай в том же духе». «Даггер, мне бы друзей расковать. Где находится кузня?» «Направо по коридору, последняя дверь слева». «В соседних камерах пленники есть?» «В этом коридоре никого нет. В соседнем полные». «Это хорошо. А кто-нибудь здесь еще есть?» «Наверху». Пленник скосил глаза влево, указав направление. Старший надсмотрщик, палач, его помощник играют в кости. А вот и ладушки. Посиди тут молча, пока я прогуляюсь. Клим, давай его сюда. Поняв, о чем его просят, согласился скованный товарищ. А когда Тимофей подтянул к нему толстяка, тут же зажал его голову между своих ног. Деггер, я не хочу тебя убивать. Но если ты сделаешь глупость, он сломает тебе шею, так что веди себя тихо. Вновь оказавшись в коридоре, Тимофей повернул сначала влево. В торце обнаружилась глухая дверь, запертая на внутренний замок. Прислушался. Тихо. Подобрал ключ, отпер, вышел в коридор. Лестница вверх, два пролета, еще одна дверь. Вновь подобрал ключ. Коридор с двумя рядами дверей, одна слегка приоткрыта. Несмотря на горящий на стене факел, оттуда явственно пробивается луч света. Подобрался, заглянул и прислушался. Так и есть. Трое. Играют в кости. Сквозь недовольный бубнеж двоих игроков слышится смешок счастливчика. Похоже, засели надолго, что не может не радовать. Две двери, другой этаж. Возможно, и не расслышат, как будут срубаться заклепки. Но придется подстраховаться. О том, чтобы разобраться с ними, он и не помышлял. Нет, в том, что в итоге кончит всех, сомнений никаких. Вот только при этом может поднять шум. Придется вернуться с напарником, а лучше с двумя. Так, на всякий случай. Ну их, эти неожиданности. Кузница нашлась именно там, где ее указывал Даггер, и была совмещена с пыточной. Для тюремных казематов обычное дело, подобное практикуется повсеместно. Так, помощник палача, аккуратист. Ну а кто еще будет заниматься инструментом? Разве что под строгим присмотром начальства? Все необходимое нашлось сразу. Вон, несколько молотков, от маленьких до практически молотов. А вот и пара хорошо заточенных зубил. Так, вот этот небольшой молот, средних размеров молоток и вот это зубило вполне подойдут. А еще прихватить с собой рогожу. Не помешает немного приглушить звук. По возвращении, пока прилаживался, чтобы срубить заклепку у Клима, успел поведать о результатах разведки. Заклепки срубались легко. Это без инструмента справиться с ними непросто. А при наличии такового и умелых рук стальное жало зубила срезает сырое железо как масло. Ну, во всяком случае, когда за дело взялся сам десятник. У Тимофея с его сложением не особо получалось. Пока освобождали остальных, трое первых скользнули в коридор с ключами и фонарем наперевес. Надо бы обезопаситься от ненужных случайностей. Тимофей хотел было присоединиться к ним, но Клим его остановил. «Попытай этого насчет Матвея Богдановича», — кивая на пленника, приказал десятник. «Но ты же сказал, что казнили его». «Да подлинно знаю, только про парней, а мы своих не бросаем. Вдруг где в отдельной камере держит? Все же непростой боец, мало ли зачем еще может понадобиться». Сказал и вновь принялся орудовать молотком и зубилом. «Даггер, где русский, которого пытали?» — вновь выдернув кляп изо рта пленника, спросил Тимофей. «Он на верхнем этаже, в сухой камере, третья справа от лестницы», — тут же сообщил надсмотрщик. «Это еще зачем?» — удивился Лишак подобному подходу. «Здоровьем слаб, вот и поместили, чтоб не умер раньше времени». «Ладно, посиди еще». И вновь кляп на место. «Командир, ну что, этого кончать будем?» «А что нам с его смерти?» — отмахнулся десятник, освобождая очередного подчиненного. «Главное, чтобы шум не поднял». «Понял. Сделаю». Еще раз проверив путы пленника и убедившись, что связан тот на славу, Тимофей поспешил выполнить очередное распоряжение десятника, отправившись на поиски взводного. О том, чтобы освободить остальных, а русских тут хватало, не могло быть и речи. С таким числом народу из города попросту не выбраться. Но за своих они горой. Парни уже управились с игроками и даже обзавелись какой-никакой одежонкой. Ну и вооружились трофейными ножами. Другие внизу разбирают инвентарь кузницы и пыточной. Для драки все сгодится. А без нее, родимой, им никак не уйти. Ключ удалось подобрать без труда. Их на кольце всего-то 6 штук. От всех дверей и запоров. А вот стоило приоткрыть дверь и заглянуть вовнутрь, как Тимофей тут же замер в растерянности. Ну никак не походил этот тщедушный старичок на их статного взводного. Ты хоть как пытай, но вот так усохнуть у сержанта точно не получится. Дядя, ты кто таков будешь? Уже решив, что ошибся дверью, все же поинтересовался он на русском. Овечкин я, Кузьма Платонович. Быть этого не может, опешил парень, подавшись назад. Отчего же? Садясь на топчине и звякая цепью кандалов, возразил Кузьма. Он и есть. А ведь и впрямь заботу о нем проявляют. И браслеты на руках тряпицей обмотаны, и бинты видны, что говорит о врачевании ран, и сухо тут. И топчан с тюфяком и одеялом имеется. Словом, создали все условия, хотя и видно, что досталось старику изрядно. Именно что старику. Видел его раньше Тимофей, но сейчас в сильно изменившемся Овечкине с трудом узнавал прежнего. А ведь ему не было и 50. «Я так гляжу, ты из лешаков будешь, из тех, которых прихватили на подворье Кляйна». «А ты откуда?» «Ну так уж это у меня есть. И надсмотрщики здесь очень даже поговорить не дураки, коль с ними по душам, а не клацать зубами, подобно озлобленному волку. А от злобы пользы в основном никакой, разум застит. Ладно о том. Я так понимаю, выниматься отсюда решили». «Есть такое дело». «Ну, тогда и меня с собой забирайте». «Да куда же мы денемся? Прознает боярин, что бросили тебя, так головы поотрывает. Кузьма Платонович, ну, коль скоро ты все ведаешь, так и, может, скажешь, где держат нашего взводного?» «Нет больше Матвея. Головы лишили вместе с остальными», — вздохнул Кузьма. «Понятно. Ладно, пошли вниз, кандалы срубать будем. Ты поди еще и все знаешь об охране тюрьмы». «Знаю, конечно. Все вызнавать и выведывать у меня уж в крови сидит. Вроде и без надобности оно, но по привычке примечаю да запоминаю. Смешно сказать, но помню даже многое из того, что говорили, пока меня на дыбу поднимали». «А отчего не все?» «Да порой как-то не до того было», — горько ухмыльнулся Кузьма. Тимофей смущенно хмыкнул. «Да, не осознал еще, что все беды их взвода ни от кого иного, как от Овечкина. Пойми он это, и еще неизвестно, как поступил бы. Однако человеку свойственно оценивать других по себе. А Тимофей был уверен, что уж сам-то сдюжит любые пытки». Пока с него снимали цепи, Кузьма поведал все, что ему было известно о порядке охраны. Сомнительно, чтобы что-то изменилось. Тюрьма находится внутри городской черты, пленники размещены по казематам, особо опасные в железе. Причин для усиленных караулов нет. Тем более, что как ночные, так и дневные улицы изобилуют патрулями. «Караул, значит, состоит из 16 человек», — помял подбородок Клим. 5 трехсменных постов и начальник караула», — подтвердил Кузьма. «А форма у них какая?» «Обычные солдатские мундиры. Тут шведы не мудрят. Это наш боярин норовит выделить. Армейцам одно, ополчению иное, конвойной роте третье. Как только для лешаков ничего этакого не удумал». «А незачем всем подряд знать, что мы лешаки. Кому надо, тот и так разберется». «Ну что ж, Кузьма Платонович, пора домой», — подытожил Клим. «Давно пора». «Отчего ты без энтузиазма», — подтвердил Овечкин. Но, наконец-то, миновали эти клятые долгие сумерки. Еще седмица другая, и сюда придут белые ночи. Прям беда с ними, потому как по их делам нужна темнота. И чем гуще, тем лучше. По стене можно и на ощупь забраться, а ты попробуй поднимись, когда тебя в любой момент приметить могут. Караулы сейчас усилены, и самый последний разгильдяй несет службу исправно, не отвлекаясь. Еще бы, коли враг под стенами. Да еще и минимум 2/3 гарнизонов бастионов находятся на позициях. От греха, так сказать, подальше. Причем без нытья и понуканий. Там же едят, там же спят. Нормальная практика. Вот только лешакам от понимания этого ничуть не легче. Поди, проберись незаметно через стены, поброди по городу, наполненному патрулями. Прихвати языка и вернись обратно, и все нужно проделать за какие-то неполные 3 часа, потому что потом начинает светать. прошлый раз им повезло воспользоваться ходом, прорытым в незапамятные времена с территории русского квартала. Сейчас он наверняка обнаружен и находится под контролем, а то и вовсе засыпан. Ну зачем нужен ход, о котором известно противнику? Заявить боярину о том, что они готовы прогуляться за стеной, это одно. Ты пойди выполни это обещание. Но выхода-то все одно нет. А потому лучше думать над тем, как все повернуть, а не рассуждать о том, почему ты этого сделать не можешь. «Ну, как, Саня, готовы?» – спросил подошедший Рыбин. «Мы всегда готовы, Григорий Семенович». Пусть и тихо, но оттого не менее бодро ответил десятник командиру Лишаков. «Вот и ладушки. Ты пойди посмотри по обстоятельствам и по времени. Но если будет возможность, то у нас там целый взвод, как в воду канул». «Мог бы и не говорить, господин капитан. Я уж с Кругловым побеседовал. Он обсказал, где искать дом того купчишки, кой должен был встречать наших». «Уверен, что вчетвером будет лучше». «Чем меньше народу, тем проще проскользнуть». «Ну, с Богом». «Не поминай лихом, господин капитан. Пошли, парни». Добрыня, Елизар и Киря скользнули вслед за своим десятником. Остальные пятеро отправились следом, вооруженные обычными карабинами и штуцерами. Если товарищи обнаружат, они смогут их хоть как-то прикрыть. Мало того, что ночь не особо темная, так еще и на фоне неба фигуры на стене будут хорошо различимы. А точный прицельный огонь – это всегда серьезно. Вроде бы все предусмотрели, но не суждено им было сегодня войти в Дерпт. Они уже приблизились к стене на расстояние 500 шагов, когда на соседнем бастионе вдруг поднялся шум, донеслась заполошенная стрельба. Тут же встревожились шведы на их участке. Ни о каком тайном проникновении в город теперь не могло быть и речи. Поэтому, не обнаруживая себя, лишаки подались назад и лишь спустя час узнали о том, что их товарищи сами сумели вырваться из шведских застенков и пробраться к своим. Правда, пришлось их прикрывать при помощи пушек, и свои едва не положили, потому как умудрились рассмотреть вражеские мундиры. Ну да хорошо все то, что хорошо кончается. Хотя все еще оставался открытым вопрос с обещанным языком. «Живой! Живой, бродяга!» Иван то прижимал к себе Кузьму, то отстранял, жадно вглядываясь в худого изможденного мужчину средних лет, и снова прижимал к себе. При этом он явно не заботился о том, чтобы соизмерять свои силы, и не замечал, что причиняет бывшему узнику страдания. Впрочем, тот, если и кривился, то только когда его не видел Карпов. Вообще-то у Овечкина низкий болевой порог, и где иной пыхтел бы от натуги, он уже кричал бы благим матом. Но за последнее время у него появилась некая практика по части боли, а потому ничего страшного. К тому же телесные муки сейчас не могли превзойти душевные. «Иван Архипович, ты бы погодил меня лобызать-то», — наконец произнес Кузьма. Карпов в очередной раз отставил от себя своего воскресшего друга, а именно таковым он и почитал Овечкина, и обратил внимание на его помятый вид, как приметил и бинты под одеждой. И, кстати, вон на груди сквозь ткань начала сочиться кровь. «Данил!» На зов боярина в палатку тут же едва не вбежал денщик, пребывавший в не меньшем возбуждении. «Немедленно вызови сюда лекаря любимого со всем необходимым для обработки ран». «И Иван Архипович», — начал было Кузьма, — «и всем, включая караул, не приближаться к палатке ближе, чем на 10 шагов», — перебил его Иван. «Слушаюсь», — выпалил Данила, которого тут же как ветром сдуло. За палаткой раздались его отрывистые команды, какая-то суета, и вновь ночь наполнилась обычными для воинского лагеря звуками. Причем не спящего. Поспишь тут, когда только что пальба стояла. «Ну вот, а теперь говори, что хотел», — тихо проговорил Иван, устраиваясь на складном стуле и указывая на такой же напротив себя. «Так и ты и так все понял. Виноват я и перед тобой, и перед теми, кто по моей вине смерть принял. Поначалу из-за глупости моей, потом от слабоволия». «Я вижу, тебе в казематах времени себя грызть было мало. Решил и тут продолжить? Ну давай, грызи. Слушаю тебя, Кузьма Платонович», — откидываясь на спинку и скрещивая руки на груди, предложил Карпов. «Да чего тут слушать? получается, предал я тебя», — тяжко вздохнул Кузьма. «Да, я вот что тебе скажу, Кузьма. Скажу только раз и повторять не буду. У каждого есть свой предел, и ты о том прекрасно знаешь. То, что ты начал говорить под пытками, не страшно. Вред, конечно, приключился немалый, но понять такое можно. Вот если ты после этого еще и продался, тогда разговор будет иной. А я о том рано или поздно дознаюсь. С этим все?» «Все», — грустно улыбнулся Кузьма. «Ну тогда поведай, что ты там успел рассказать шведам?» «Кавы шведам», — хмыкнул Овечкин. «Шведских заплечный дел мастер работает, ладно, это так. Но мало довести человека до состояния мягкой глины, когда из него можно лепить что угодно. Нужно еще уметь задавать нужные вопросы, да переспрашивать с умом с разных сторон, так, чтобы правда не единожды подтвердилась. Да и заманить меня в ловушку у шведа мозгов не хватит. В общем, рассказал я все, до чего касательство имел. И даже то, о чем лишь догадывался». Сокрушенно покачав головой, закончил Кузьма. «Ты это брось, Кузьма Платонович. Одно скажи, ты со мной?» «И что, вера мне, значит, не вышла?» «Это не ответ. Коли веришь, то с тобой. Но я бы не поверил». «И я бы не поверил. Но больно мудрено получается даже для иезуитов. Их ушки я рассмотрел сразу. Однако непонятно, отчего тогда ты в шведской тюрьме оказался, да еще и в Дерпте». «От того, что Карл с провинциалом в сговор вошли. Уж больно ты им всем насолил. И ведь потому, что до Пскова рукой подать, а там и до Новгорода не так, чтобы и далеко». «Понятно. Эх, не вовремя вы выбрались. Хотя бы часом позже, глядишь, и лишаки за стену перебрались бы. Тут у нас черт знает, что творится». «Знаю я, что у вас тут. Послушаешь малость, и ты узнаешь». «А ты откуда ведаешь?» «Так привычка до всего допытываться и всюду совать свой нос мне уж внутром въелась. Да и занятий в камере особых не было». «Понятно. Ну, расскажи тогда, что удалось разнюхать». Только Кузьма собрался заговорить, как появился Любимов. Пришлось Ивану отступить, позволив лекарю делать свое дело. Ох, и ругался же он на работу шведских коновалов. Да все дивился, как при этом лечении Овечкин не отдал Богу душу. Обработал раны, сменил повязки, потом потребовал, чтобы раненый навестил медсанбат. Там ему в обязательном порядке выдадут необходимые лекарства и назначат надлежащее лечение. И не мешало бы его приписать пока к походному лазарету. Получив заверение Ивана, что непременно так и будет, Любимов удалился во свояси. «Итак», проводив взглядом лекаря, обратился Иван. «Сколько, ты думаешь, солдат в городе?» – спросил Кузьма. 5000-ный гарнизон, заподозрив неладное, нахмурился Иван. 10000. Буквально за день до вашего подхода в город подошло пополнение. И командует ими прибывший тайный генерал Рейншильд, ближайший сподвижник и наставник короля. Так, нечто подобное я и заподозрил. Погоди, это еще не все, до чего додумался молодой король. Ну-ка. 20000-ная армия Левенхаупта спешно направляется в Дерпт. Король не желает терять своих проверенных солдат, а потому решил бросить на убой наемников. Лично ему они ничего не стоят. Он отдал наем солдат на откуп офицерам, которые сами собирают свои роты и полки, неся половину расходов из своей мошны. То есть Рейншильд сидит в городе и ждет, пока я расстреляю снаряды. Одновременно появляется отряд галер и перерезает мне снабжение. Затем подходит 20000-ная армия, которой совсем не жалко. Разобьет меня Левенхаупт, хорошо, не разобьет, тогда я израсходую весь остаток боеприпаса, иначе с таким числом мне попросту не справиться. И когда я останусь без припасов, сзади навалится Рейншильд. Именно. Ха! Похоже, с твоим возвращением ко мне возвращается и удача, а, Кузьма? Помнится, ты любил приговаривать, что удача любит подготовленных. Это точно. И тут ты ничего не мог выдать, потому что тебя это попросту не касалось, и ты был не в курсе. После взятия Дерпта я планировал совместно со Острожским наступать на Вайсенштайн. Вот только уничтожать эту армию в мои планы не входило. Так и получится, если добиться капитуляции армии Левенхаупта и отделить солдат от офицеров. Намекаешь на то, что солдат можно нанять снова, потому как свой долг Карлу они, получается, отдали сполна. Вот-вот. Острожскому остается поставить своих офицеров, и все, проблема с гарнизонами для захваченных городов и крепостей практически решена. Он, конечно, собирал там поземное войско и кое-как обучал как раз для гарнизонной службы, но это несерьезно. К тому же крестьянам лучше пахать землю, а рабочим трудиться на мануфактурах. Погоди, а как ты собираешься взять в плен 20-тысячную армию? Они уже практически у меня в плену. 3-4 дня, и их можно брать голыми руками. Не понимаешь? Нет. Вайсенштайн подбросили заразу оспы. Очень скоро армия Левенхаупта станет небоеспособной. Один сплошной лазарет. Нам же, зараза, не опасно. Оспа не черная, а потому потери не превысят 2000 человек. Ну, может, слегка. Хотя, скорее всего, же нет. Лечить мы их будем без дураков. Травить народ такой заразой? Брось, Кузьма. Если бы я сошелся с ними с помощью честного железа, огня и свинца, погибших было бы больше. Гораздо больше. А так, мало того, что мы лишаем Карла целой армии, еще и предоставляем таковой Острожскому. Ну и, наконец, запускаем в народ слух о том, что на нашей стороне само Божье провидение. Кругом одни плюсы. Даже не верится. С рассветом собираем дивизию в кулак и выдвигаемся навстречу Левенхаупту. А что же ты меня не спрашиваешь, чьими стараниями я оказался в руках иезуитов? Уверен, что это дело рук Горячинова. Не ищи среди тех, кто открыто выходит против тебя. Приглядись к тем, кто покладист. Что ты хочешь этим сказать? Горячинов, конечно, ершист и всякий раз тебе в пику выступает, да еще и дружину сколотил, что по выучке не уступит дружине Острожского. А как вооружить на манер твоих полков, так и им не попустит. Но он из старинного боярского рода и наперед своей выгоды ставит Псков, как и увлеченные тобой да отправленные на плаху. По-своему, но они родили о благе Пскова. Одно дело чужими руками расправиться с тобой и совсем другое подвести родную землю под иноземный каблук. Ты толком сказать можешь? Да как тебе еще сказать-то? Не из боярского рода у нас только ты, да Борятский. Он же за Москву стоит. За себя он стоит и за латинян. А еще род его из пригорода Владимирец, где его позиции сильны и дальше некуда. То есть крепость возьмут сходу благодаря предательству. Весть по голиографу не пойдет, и швед выйдет прямо в замятлина. Я бы на их месте еще послал весть, к примеру, от Опочки или Бежаниц, чтобы Артем увел полк на помощь, и тогда твоя вотчина останется практически без защиты. Но шведские войска в новгородских землях сейчас без общего командования. Стоп, ты же выдал все. Значит, и твоя сеть в Новгороде под колпаком у иезуитов или шведов. Выходит, нам не могли позволить устроить покушение на Дюкера. Ох, елки. Данил! Да, боярин! Вбежал на зов денщик. Прикажи немедля собраться членам штаба. Слушаюсь, козырнул денщик и тут же выскочил на улицу. Ох, и задал же ты задачку, Кузьма. Вот ей-ей задал. Но, с другой стороны, если все выгорит, если успеем, тогда Карл разом лишится 40 тысяч солдат до 2 крепостей. С рассветом отправляешься в Псков. Как, пока не знаю, но уходишь однозначно. Надо решать с Борецким. И так красиво, чтобы Дюкер сам привел свою армию на убой, чтобы в пух и перья. Главное поспеть, а там не сомневайся, все, что от меня потребно, будет исполнено в лучшем виде, заверил Овечкин. Да, Кузьма, я к тебе не лез, потому как свое дело ты знаешь туго, но на будущее. Ни один человек не должен иметь всю информацию об агентах. Прозвище, причем не связанное с родом деятельности шпиона. По каждому направлению работать должны 2 оперативника, 2 независимые сети, полные сведения только у кураторов и в письменном виде в архиве. Доступ строго ограничен. Ты мысль мою улавливаешь? Каждый должен знать не больше, чем ему нужно для работы. С меня достанет прозвище и возможности агентов. О том я ни день и ни два думу имею. Уж прикинул, как оно должно быть, и твои слова лишние тому подтверждение. Вот и ладушки. Потом обскажешь, как там у тебя все. Может, еще чего присоветую. Это уж как водится, боярин, согласился Овечкин.